М. Борзых. Жрец хаоса. Книга пятая. Глава первая. Эфенди, я, конечно, рад, что вы обо мне такого высокого мнения, но, если честно, я ни черта не понял. И в данном случае я не кривил душой. Если вам нужен кто-то, кто отстранит вас от собственной родовой силы, то это явно не мой профиль. Вон, у вас даже артефакт соответствующий имеется. Ну или есть у меня один знакомый Магадав. Не знаю, оказывает ли он подобные услуги, даже предположить не могу. Но дестабилизировать связь с тьмой? Я развел руками. Признаться, я даже не представляю, что вы подразумеваете под этим. Юрий Викторович, сей артефакт скрывает меня от моей стихии буквально на малый срок и имеет долгий срок перезарядки, поэтому у меня нет времени на дипломатические прелюдии. Я бы на вашем месте тоже ни за что не признался, что обладаю определенными способностями, но, судя по всему, вы унаследовали великий дар от своего древнего предка Бьерна Утгарда. Тот владел некой пассивной способностью, вызывая разрушение и ослабление родовых конструктов, как используемых точечно, так и площадных, вызывая нечто наподобие резонанса и разрушения плетения. Судя по тому, что вы смогли разрушить конструкт убийцы архимагов и даже кого-то спасти, а также противостоять тьме моего брата Митрия Сафаровича, вы обладаете похожей способностью. Возможно, просто еще не в столь развитой степени, как ваш предок. К тому же, я прекрасно осознаю, что вы также находитесь под покровительством некой божественной сущности, поэтому шансу, скажем так, сепарировать меня от моей родовой силы у вас достаточно велики. Да-да, и тем самым навлечь на себя недовольство вашей родовой силы, заметил я. Эфенди. Насколько я знаю, все здешние маги готовы убить, лишь бы добыть больше силы. Вы же хотите от своей избавиться. Я чего-то не понимаю. Все просто, Юрий Викторович. Я в шаге от становления архимагом и полного поглощения моего разума и души тьмой. И тогда противостоять ее желаниям я уже не смогу. Я не прошу вас полностью уничтожить мою связь с моей стихией, родовой магией. Как хотите, так и называйте. Достаточно сократить количество связующих меня с ней нитей для того, чтобы я откатился в развитии и выиграл время, оставаясь у руля клана. Если же этого не сделать, то, боюсь, в скором времени меня придется уничтожать, точно так же, как одну из родоначальниц нашего рода Сахибу. И тогда во главе рода встанет мой брат. А судя по тому, как он себя повел в отношении небезызвестной вам личности, его клин на женщинах приведет род явно не к процветанию. Уж лучше я буду птичек коллекционировать, чем он, любовницы врагов. Остальные мои наследники по уровню силы даже до брата не дотягивают. И если вы смогли противостоять ему, то что говорить про остальных? Признаться, я опешил. Морза посмотрел на карманные часы в золотом циферблате и, напоследок окинув меня умоляющим взглядом, добавил. «Подумайте, и когда будете готовы дать ответ, сообщите». Магия вернулась обратно лавиной, затапливая все мое существо. Было весьма странное ощущение, будто бы я был иссушенным руслом реки, по которому вновь пустили полноводное течение, открыв шлюзы в плотине. В теле царили легкость и эйфория от наполнявшей каждую его клеточку магией. Но в отношении Мурзы я видел совершенно иную картину. Тьма вокруг него клубилась алчно, будто бы пыталась проникнуть в самое средоточие его тела. Она вилась вокруг него, пытаясь выискать зацепки, в связи с чем ее на время отрезали от своего вместилища. И не было в этом увивании ничего подобострастного либо партнерского, как в случае у меня с Войдом. Нет. Эта стихия уже считала себя полновластной владелицей доставшегося ей тела. Тонкая грань, которую удерживал Мурза, отделяя собственную личность от родовой силы, давалась ему ой как непросто. Видимо, поэтому он преждевременно старел. А теперь, по окончании нашей приятной беседы, хотелось бы поинтересоваться, Юрий Викторович, каким образом вы вдруг оказались замешаны в наши семейные дела?» Резко сменил тему Латиф Сафарович, отпивая чай из пиалы с золотыми узорами. «А вы знаете, эфенди, абсолютно никаким и не был бы замешан, если бы свои семейные дела Митрий Сафарович решил дома. А поскольку он посмел вынести их в публичную сферу, устроив разборки посреди императорского дворца, то семейные дела перестали быть таковыми. К тому же, некоторые моменты его поведения резко контрастировали и с общепринятыми в империи нормами морали, и кодекса дворянской чести». «Например?» – уточнил Мурза. «Например, ваш брат склонял вдову вашего рода к некого рода отношениям, угрожая ей непосредственным приказом в сношении с другими мужчинами. Мне кажется, у Тинишева глаза на лоб должны были вылезти, но тот только поджал губы. К тому же Митрий Сафарович удерживал девушку силой, рукой зажимая горло, что также является непозволительным в отношении любой женщины. Не буду отрицать, я намеренно зацепил вазон с зеленью и использовал иллюзию для того, чтобы отвлечь внимание Митрия Сафаровича от девушки. Вреда ни то, ни другое ему не причинило, зато в ответ получил использование боевого конструкта тьмы в отношении себя. Я вынул из петлицы на поясе серебряную рукоять от хлыста и выложил ее на стол перед Мурзой. Это принадлежит вашему роду. Удерживать сей предмет я никогда не стал бы. В конце концов, это родовой артефакт Тинишевых. На первый раз моя реакция в виде использования химер, обездвиживания вашего брата и изъятия данного артефакта была чрезмерно мягкой и более чем правомерной. Но использовать подобное оружие в отношении себя более я не позволю. Повторная попытка использования завершится смертью использовавшего, кем бы он ни был». «Не перегибайте палку, Юрий Викторович, лелея мнимые обиды!» Попытался приструнить меня Тинишев. Я же закинул в рот засахаренный листок розы и намеренно медленно смаковал его вкус. «Латиф Сафарович, во-первых, я не обижаюсь, иначе не просил бы о встрече. А во-вторых, я считаю своим долгом предупреждать о действиях и их последствиях, чтобы избежать двусмысленностей в толковании намерений». «Вы и так пустили моему брату кровь. Неужели не считаете себя достаточно отомщенным?» «Давайте называть вещи своими именами. Я сломал Митрию Сафаровичу нос. Вы полагаете, было бы лучше, если бы я в ответ на его действия использовал против него боевой конструкт? Я просто не стал опускаться до того же уровня, что и ваш брат, тем более в императорском дворце. Подобные недоразумения принято решать обычно на дуэльном поле. Но в нынешней ситуации, когда мы имеем ослабление империи на трех архимагов, ослаблять еще и военный генералитет империи было бы преступлением против собственной родины. А посему да, я сломал ему нос и изъял артефакт, чтобы передать его лично вам. Вам лучше знать, как проводить воспитательные беседы с собственным братом. Если бы я вызвал его на дуэль, как того требовал кодекс чести, и оставил бы его на дуэльном поле, это не сделало бы лучше ни нам, ни вам. К тому же мы находимся по одну сторону баррикад, и Тинишевы и Угаровы относятся к темному спектру. Исходя из этого, хотелось бы узнать, позиция Митрия Сафаровича – это общая позиция рода Тинишевых в отношении рода Угаровых, или же имеет место недоразумение, вызванное родовыми особенностями и спецификой влияния тьмы? У меня еще есть вариант, что сие была спланированная акция для того, чтобы мы с вами сейчас вели этот разговор, но с учетом лояльных взаимоотношений между нашими родами достаточно было бы написать записку или позвонить». С минуту Мурза молчал, а после ответил. «По первому пункту ответ отрицательный, а два других есть квинтэссенция реального положения дел. Мой брат действительно несколько помешался на Алисе, но при этом Алиса живет сообразно своему статусу и происхождению. Она не рабыня и не сексуальная игрушка, как можно было бы подумать из эпизода во дворце и слухов, что она сходит. Ничего подобного. Более того, она служит в военной разведке, причем это ее личное желание. Хотя денег из содержания рода у нее бы хватило на безбедную старость. Опять же, повторно выходить замуж ее никто не заставляет. А потому, как видите, особо ей ничего не угрожает, кем бы ни был мой брат. Пока я являюсь главой клана, ни одну из наших женщин не обидит мужчина. Ни свой, ни чужой. С этим у нас разговор короткий. Смерть. Мы усвоили урок, во что может вылиться обида женщины, обрученной с тьмой. А Алиса обручена? Решил уточнить на всякий случай. Может, дело касалось только женщин с крови тенишевых? Нет. С запинкой ответил Мурза. Но из-за некоторых магических особенностей ни один здравомыслящий маг в мире не захочет принуждать Алису хоть к браку, хоть к близости. Моего брата мы в расчет не берем. Про здравость ума там речи не идет в связи с манией. Но в целом даже у него хватает тормозов для того, чтобы не принуждать ее к чему-либо. Вы о чем сейчас? Алиса – маятник. Как само собой разумеющееся, ответил Мурза. Вот только мне это ни о чем не сказало. Заметив мое недоумение, Латиф Сафарович продолжил. Сейчас не буду вдаваться в подробности, но можете поинтересоваться у княгини, что означает сей термин. И тогда вам станет все понятно. Сейчас мне абсолютно ни черта не было понятно. Во что выливался наш разговор? Исходя из того, что я слышал, никаких проблем с тенишевыми у нас не было. Более того, сам глава рода жаждал получить от меня некоторую услугу магического характера. Спасенная девица была не то подсадной уткой, не то разведчицей на задании, проживая в роду тенимантов, как у бога за пазухой, и ни в какой помощи не нуждаясь. Братец главы рода получил клин на женщинах в связи с влиянием тьмы на разум, и все прекрасно понимали. Но при этом ничего с этим сделать не могли, и спрашивается, что мне в этой ситуации предполагалось сделать. Разговор заходил в тупик. Первоначальная тема, которую я приезжал обсуждать, завершилась ничем, а тема, которая была интересна главе рода Тенишевых, не могла обсуждаться в связи с наличием у него за спиной собственной родовой силы. «Юрий Викторович, я прекрасно услышал все ваши резоны. Со стороны рода Тенишевых претензий к вам нет никаких. Более того, Алиса передала мне ваше предложение о ее участии в организации званого вечера по случаю смены главы рода Угаровых. И я абсолютно не против. У девочки отпуск, поэтому она может вполне заниматься тем, чем считает нужным. И если вам повезет и маятник качнется в вашу сторону, я не буду препятствовать этому». При этом взгляд Мурзы был очень многозначителен, будто он мне руку принцессы и полцарства в придачу предлагал. Допустим, с принцессой совпадение уже есть. Если там еще и полцарства где-то начнет фигурировать. Стоп. А что он там про родовые артефакты упоминал? Черт. Срочно нужно узнавать, что означает само понятие маятника в отношении магов. Потому что пока что я ни черта не понимал, чем этаким меня пытался соблазнить Латиф Сафарович. Ну что же, Мурза высказал полностью все свои соображения и, кажется, предъявил все козыри, находящиеся у него на руках. Со своей стороны, я поблагодарил хозяина дома за гостеприимство и вручил ему небольшой презент, совершенно ни к чему его не обязывающий. Приятная мелочь для увлеченного тенеманта. Латиф Сафарович. Раз уж вы коллекционируете певчих созданий, то со своей стороны я хотел бы вам сделать небольшой подарок. Из моего собственного ничто в руки мне перекочевала небольшая клетка с находящейся внутри невзрачной серенькой птичкой, отчасти похожей на соловья. Но что это была за птица, я понятия не имел. Ее внешний вид и звучание мне подсказал Горк из собственной памяти. Создавать ее пришлось тоже наобум, пытаясь повторить визуальный образ и звуковое сопровождение. Другой вопрос, что запечатывающего конструкта у меня еще не было, а потому нужно было придумать что-то, от чего птичка бы запитывалась конкретно от моей магии. С этим вопросом мне помог Степан Юматов, сообщив, что оказывается каждый маг в состоянии при избытке энергии заполнять некие накопители, чтобы иметь под рукой излишки силы на случай введения боевых действий или чего-либо подобного. Этакие батарейки. Что за батарейки? Узнавание понятия вновь отозвалось головной болью. На подобную батарейку с моей магией иллюзий можно было запитать мою же иллюзию птички для того, чтобы она радовала взор и слух Мурзы Тенишевых. Причем для экономии расхода магии решено было сделать птичку не химеричной, а исключительно иллюзорной. То есть это был некий образ поющей песни и порхающей по клетке. Как таковая иллюзия была неовеществленной, а потому магия забирала буквально крохи для поддержания собственного существования. Юматов умудрился какими-то приспособлениями тут же измерить расход и сказал, что стандартного накопителя, заполненного мной буквально за 15 минут, хватит птичке едва ли не на полгода. Этот накопитель мы прикрепили на дно клетки, чтобы его не было видно, и я вручил подарок, созданный чуть ли не на коленке Латифу Сафаровичу. Сразу вынужден предупредить, что это не живое существо, а лишь иллюзия однажды увиденного и услышанного мною существа. Посему примерный срок жизни этой иллюзии что-то около полугода. Если захотите, чтобы она жила и дальше, свяжитесь накануне со мной, я продлю ее срок жизни. Выдал я краткое предупреждение инструкцию. В моих руках птичка щебетала радостно. Но стоило клетке перекочевать в руки Латифа Сафаровича, как птичка разразилась чистейшими трелями, больше похожими на тревожный марш. Горг, я угадал, птичка отражает окружающий эмоциональный фон. В ответ я получил волну согласия. Что ж, надеюсь, у Мурзы Тенишевых хорошие мысли будут преобладать над плохими, иначе его ждет птичка-депрессуха. Распрощавшись с главой рода Тенишевых, я отправился домой. Как минимум на повестке дня стояло разъяснение двух моментов. Что за резонансом владел Бьерн Утгард, благо у меня была возможность узнать у него напрямую, и что такое маятник. Начал я, естественно, с опроса бабушки.